А я от ног ее к спине ползу по черной полосе. И не пойму, то ли все не как я, то ли я не как все. Неразбериха полная в этом хаосе. Пытаясь растянуть момент, замедлив шаг на светлой полосе, люди, потеряв себя, пускаясь на утек, перебегают черную, а я им поперек иду по ней. Ну о чем мне? Какая разница, где это? Быть потерянным, где пропадать, если пропащий ты? И с кем именно, в конце концов, бродя между полосами, не забрести бы в области возле хвоста мне. А там не важно, в итоге все вернется к точке старта однажды. Я полз по черной полосе. Пусть хуже всех, но не в толпе. Ну и как-то оторвав глаза из-под ног, я смотрелся, онемел, как пресноводная. Ведь я все эти годы по черной полосе шагал, а вокруг меня белых целых две. На каждой стороне, и справа, и слева, я сделал легкий шаг, и вокруг все посветлело. Меня осенило, я понял, мне по силам. Может, не все, но как минимум быть нехилым. Ведь получает тот, кто боится дать сдачи. Это не жизнь, а это люди-неудачники. Не обязательно шагать поперек полос, можно идти вдоль светлых, вот и все. А я от ног ее к спине ползу по черной.